Глава 73. Временами он, правда, встряхивался, выкарабкивался из ямы, призывал на помощь рассудок. Он даже пытался представить себе бессмертно несносную гадину, мучительно размышляя, на кого она похожа. На летучую мышь? Птеродактилевые перепонки. Капризного ангела? Израилевы глаза. Утонченного эльфа, острые уши хрящи, чертова лепрекона, когти которого временами так садистски царапают плоть. Она многорука, как Шива, многонога, сороконожка, имеет серафимовы крылья, у нее лицо или лик, или наглая лисья морда. Воображение проникало в тесную клетку, где, сжатая со всех сторон переплетением сосудов и нервов, душа столько лет ворочалась. Энн мог мысленно нарисовать эту камеру, все детали ее, все подробности, но вот облик существа неизменно от него ускользал.